Когда, благодаря последовавшему в 1270 году разделению Парижского университета на четыре факультета, философия выделилась из теологии, ей все же вместе с тем было запрещено подвергать спору теологические учения веры. Второе. Методическое изложение совокупности церковных догматов. Дальнейшим шагом была та более определенная форма, которую получила схоластическая теология. Таким образом, теперь возникла во втором направлении схоластической философии стремление главным образом сделать методичной совокупность догматов христианской церкви и вместе с тем связать ее со всеми вышеуказанными метафизическими доводами. Осуществлялось это обыкновенно так, что эти доводы при изложении всех учений ставились наряду с противными доводами, и теология таким образом излагалась с научной систематичностью, между тем как раньше церковное преподавание, ставившее себе целью давать духовенству общее образование, ограничивалось тем, что излагало учение веры подряд и выписывало из сочинений Августина и других отцов церкви места, относящиеся к каждому положению. А. Малое. Петр Ломбард. Первыми сделавшими это были, во-первых, Петр Наварский из ломбардского города Наварры, живший около середины XII века и умерший в 1164 году. Петр Ломбард был создателем этого метода. Он создал схоластическую теологию как нечто целое, и она в продолжении многих веков оставалась основой церковного догматического учения. Он написал таким образом свои «Quatuor Libros Sententiarum» — «Четыре книги мнений», поэтому он и получил название «Magister Sententiarum» «Учитель мнений». Тогда каждый схоластический ученый имел некоторое прозвище, например, доктор Акутус, Инвинцибилис, Сентенциозус, Ангеликус, острый, непобедимый, богатый мыслями, ангельский доктор и так далее. Другие также пользовались этим заглавием для своих произведений. Так, например, Роберт Пулей написал «Sententiarum Libros Octo». Ломбард собрал основные определения церковного учения, установленные соборами и отцами церкви, и прибавил к ним тонкие вопросы относительно тех особых обстоятельств, которые занимали школу и сделались предметом споров. Он, правда, сам давал ответ на эти вопросы, но после этого ответа он давал противные доводы, и его ответ часто оставляет дело сомнительным, так что, собственно говоря, вопросы часто оставались нерешенными. Он перечисляет таким образом доводы за и против данного положения. Отцы церкви также противоречат друг другу. Теологи собирали массу мест из их сочинений за противоположные решения. Таким образом получались тезис, затем questiones, вопросы, после этого аргумента и против этого positiones, положение, и, наконец, дубия нерешенное, смотря по тому, брали ли слова в том или другом смысле, хотели ли следовать тому или другому авторитету. Все же получалась некоторая методичность. Середина XII века является вообще той эпохой, когда схоластика, как ученая теология, сделалась более распространенной. Книга Ломбарда комментировалась на протяжении всех средних веков теми «докторос теологии догматике», которые теперь признавались официальными хранителями церковного учения, между тем как задачей духовенства была забота о спасении душ. Эти доктора – пользовались большим авторитетом, созывали синоды, критиковали и осуждали те или другие учения и книги как еретические и так далее. Такие осуждения произносились на синодах или в Сорбонне, представлявшей собою объединение таких докторов при Парижском университете. Можно смотреть на них как на церковные собрания, как на нечто вроде отцов церкви в отношении христианских догматов. Больше всего они осуждали сочинения мистиков, как, например, произведение Амальриха и его ученика Давида Динанта, которые в своем учении, подобно Проклу, сводили все к единству. Амальрих, против которого в 1204 году возникло обвинение в ереси, говорил, например, «Бог есть все. Бог и тварь неотличимы друг от друга». В Боге находятся все вещи. Бог есть единая всеобщая субстанция. Давид утверждал, Бог есть первая материя, все едино по материи, и Бог есть именно это единство. Он разделял все вещи на три класса – на тела, души и вечные имматериальные субстанции или духи. Неделимым началом душ является нус, началом духов – Бог. Эти три начала тожественны, и поэтому все вещи по своему существу едины. Его книги подверглись сожжению. Б. Малое. Фома Аквинский. Другим, столь же знаменитым, как Петр Ломбард, был Фома Аквинский, происходивший из неаполитанского графского рода и родившийся в 1224 году в Роккасике, в родовом замке. Он вступил в доминиканский орден и умер в 1274 году, во время поездки на Лионское церковное собрание. Он обладал очень обширными познаниями в теологии и произведениях Аристотеля. Его называли также «доктор Ангеликус и Коммунис», вторым Августином. Он был учеником Альберта Великого, написал комментарий на Аристотеля и Петра Ломбарда и, кроме того, написал самостоятельно «Сумма теологии», то есть совокупность догматов, Эта книга, как и остальные его произведения, доставила ему величайшее уважение и сделалась основной книгой всей схоластической теологии.